Нью-Йорк, 2007 год. Остров сломанных игрушек – это место, куда в мультфильме «Рудольф красноносый олень» отправлялись сломанные и надоевшие детям игрушки. Игрушечный пистолет, стреляющий джемом, поезд с квадратными колесами. У меня не осталось близких родных. Мама, бабушка и дедушка уже давно покинули этот мир. Но я не хотел куда-то ехать на Рождество. Поэтому решил устроить вечеринку «Остров сломанных игрушек» в своем небесном замке. Утром 25 декабря я рано встал и отправился на прогулку по Центральному парку. Мне нравилось Рождество в Нью-Йорке. Это был единственный день в году, когда город затихал. Сквозь облетевшие кроны парковых деревьев я видел высотные дома на 5-й авеню и Central Park West. На стылых аллеях единственным звуком, достигавшим моих ушей, был хруст опавших листьев и ледяного крошева под ногами. Я добрался до замка Бельведер и посмотрел через парк на свой замок в верхней части южной башни Эльдорадо. Он не решил ни одной из моих проблем. Но, несмотря ни на что, был удивительно прекрасен. Я повернул к дому, чтобы успеть прибраться до прихода гостей. В 14:30 я включил на айподе рождественский альбом Джонни Мэттиса и осмотрел квартиру. На улице становилось все холоднее, но в моем доме было тепло. Сквозь витражные окна сияло солнце, и в старинном мраморном камине весело горел огонь. Джонни Мэттис пропел «It's beginning to look a lot like Christmas». Посмотрев на сосновые ветви и листья астролиста, украшающие камин, я был вынужден согласиться с Джонни. Приближение Рождества в квартире ощущалось все сильнее. В ней даже пахло праздником, потому что на плите побулькивал горшочек горячего сидра с корицей, мускатным орехом и душистым перцем. К 3 часам начался стабильный приток друзей и родственников, поэтому я открыл несколько бутылок шампанского «Вдова Клико». На закате мы вышли на балконы с западной стороны квартиры, посмотреть, как солнце опускается за реку Гудзон. Мне была ненавистна сама мысль о том, что кто-то в Нью-Йорке может провести Рождество в одиночестве, поэтому я разослал приглашение на остров сломанных игрушек всем, кого знал. После захода солнца моя квартира продолжала наполняться людьми. Джонатан Эймс, который только что подписал с Джейсоном Шварцманом контракт на съемки в сериале «Смертельно скучающий», явился с многочисленным отрядом распущенных звезд искусства. Несколько представителей организованной преступности из Восточной Европы, с которыми я подружился на гастролях, принесли подарки и наркотики. Пришли знакомые музыканты и красивая стриптизерша Эра, с которой я недавно познакомился в шальной компании ее подруг и нескольких наркоторговцев. К 7 вечера все 5 этажей квартиры были заполнены до отказа. Мои утонченные гости, что пришли днем, вежливо удалились. И по мере того, как люди все больше и больше употребляли спиртного, с вечеринки постепенно, но уверенно сходил прежний лоск респектабельности верхнего Вестсайда. А потом на сцене появились наркотики. Эра росла хорошей девочкой в Уэстпорте, небольшом городке штата Коннектикут, но теперь с ног до головы была покрыта татуировками и в перерывах между выступлениями в стрип-клубе участвовала в перформансах с обнаженной натурой. Мы распили бутылку шампанского, вспомнили, как встречали Рождество в Коннектикуте в детстве, а потом занялись сексом на гостевой кровати. Позже Эра вспомнила, что ей нужно было идти в стрип-клуб. В Рождество стриптизерши много зарабатывают, поэтому быстро оделась и убежала. Я вышел к гостям. Они энергично избавлялись от налета цивилизованности. Кто-то выключил Джонни Мэттиса и заменил его диджейским миксом из скрежещущих песен самых бездарных метал-рок-групп начала 90-х годов. Боссы мафии из Восточной Европы заказали стриптизерш. Мой друг Манджина, которому недавно ампутировали ногу, на кухне смешивал коктейли в верхней части своего протеза. Увидев меня, он заорал: «Мешаем коктейли на пне!» Я увидел, что по лестнице поднимается моя подруга Саманта. Она плакала, сжимая в руках бутылку водки. «Что случилось?» — спросил я, радуясь, что язык еще не заплетается от наркотиков. «Почему ты не уехал с семьей?» Саманта, высокая, респектабельная светловолосая дама, жила на Парк-авеню. Ее муж управлял хедж-фондом, 3 дочери-блондинки учились в частной школе. Мы с ней познакомились год назад на благотворительном вечере в Музее естественной истории и стали дружить. Я пригласил ее на свою рождественскую вечеринку, хотя предполагал, что она проведет каникулы в Вестчестере со своей семьей. Она, плаксиво сморщившись, оглянулась на гангстеров, стриптизерш и толпу танцующих дегенератов, заполнивших мою квартиру. «Мы можем пойти куда-нибудь поговорить?» Проглотив слезы, спросила она. Я отвел ее в спальню, где занимался сексом с Эрой. Закрыл массивную дубовую дверь, и шум вечеринки стал еле слышен. Саманта рассказала, почему не поехала на Рождество в Вестчестер. Ее муж исчез 3 дня назад и никак не давала себе знать. В его хедж-фонде сказали, что он уволился. Вчера в 8 утра, в канун Рождества, муж наконец позвонил. «Я не могу вернуться», — тихо сказал он ей. «Где ты?» «Я в Нью-Джерси, Сэм. Я больше не вернусь». Он сказал, что теперь идентифицирует себя как женщину, влюбился в мужчину в Нью-Арке и никогда больше не вернется ни к ней, ни к детям. Саманта выросла в Верхнем Истсайде. Она училась в колледже Спенс и Йельском университете. Ее муж окончил Гарвардскую школу бизнеса, прежде чем они поженились. Их супружеская жизнь выглядела идеальной, хотя, по ее признанию, после рождения 3-го ребенка они перестали спать вместе. Они проводили отпуск в Палм-Спрингс. Они отдыхали на острове Фишерс в летнем коттедже ее родителей. У них был собственный дом в Хэмптоне. В Манхэттене они устраивали благотворительные балы. Их старшая дочь готовилась поступать в Йель. А вчера утром Саманта узнала, что их счастливая жизнь рухнула. Ее муж стал безработным извращенцем в мотеле в Нью-Джерси. Саманта взяла себя в руки и провела Рождество с детьми дома у родителей, в особняке на 74-й улице. После того, как дети легли спать, она взяла такси и поехала на мою вечеринку. «Что я сделала не так?» – жалобно спросила она. «Я все еще привлекательна?» «Ты великолепна!» – честно признался я. Она была красива и вполне могла бы сойти за сестру Грейс Келли. Саманта приняла еще наркотик и поцеловала меня. В глазах стоял туман, мы разделись и занялись сексом на кровати, где несколько часов назад я трахался с Эрой. Потом мы молча растянулись в постели. Я чувствовал себя ликующим демоном. Было Рождество, и я был пьян и лежал голый рядом с обнаженной богиней. Саманта собрала свою одежду, нежно поцеловала меня и сказала: «Мне нужно ехать к детям». Я проглотил последние капли из принесенной ею бутылки водки, оделся и вернулся на вечеринку. Праздник не только продолжался, но стал еще более веселым, громким и разнузданным. Я взглянул на незнакомых людей, принимавших наркотики в моей квартире. Ко мне подошла моя давняя подруга Женевьева, недавно переехавшая в Нью-Йорк из Вены. Оглядевшись вокруг, она сказала с ужасом в голосе: «Ты хаос!» Я положил руки ей на плечи и улыбнулся. «Это самое приятное, что мне когда-либо говорили!» «Ты услышал не комплимент!» Сказала она с отвращением и пошла прочь. «Нет, она сделала мне комплимент. Я гордился тем, что стал хаосом. Мир был ужасен. Я был еще хуже. На кухне я открыл еще одну бутылку водки и вытащил из ящика разделочного стола длинный нож. За столом у окна сидел Джонатан Эймс с одной из стриптизерш на коленях. «Джонатан!» — крикнул я ему. «Чего?» Он поднял на меня глаза. И тут я бросил в него нож. С любовью, потому что я любил Джонатана. Он вскрикнул и резко приблизил руку к лицу. Перед этим я услышал резкий звук, словно молоток ударил по маленькому гвоздю. Острие ножа отскочило от кольца Принстонского колледжа, которое носил Джонатан. Он посмотрел на меня с ужасом, кровь отхлынула от его лица. «Нет, Джонатан, это было мило!» – заорал я. «Это потому, что я люблю тебя!» В моей руке оказался другой длинный нож. Эймс вскочил и выбежал из кухни. А через некоторое время в нее прихромал Манджина и сурово спросил: «Ты что делаешь? С ума сошел?» «Ладно», – разочарованно сказал я. «Кладу нож обратно в ящик». В полночь вернулась Эра в компании коллег-стриптизерш. «Ты вернулась!» — завопил я, перекрикивая песню группы Мотли Крю. Когда закончился плейлист Гетта Басса, кто-то поставил подборку хайер-метала. «Вот», — сказала она, надевая мне на голову грязную зеленую шапку Санта-Клауса. «Я принесла тебе подарок». Взяв за руки меня и свою подругу-стриптизершу, она повела нас в спальню. Когда мы закончили, я вышел из спальни голый. На мне была только грязная зеленая шапка Санта-Клауса. Я хотел узнать, продолжается ли вечеринка и зол ли на меня Джонатан. Он не должен был злиться. Женевьева назвала меня хаосом. А какой смысл кому-то злиться на хаос? К тому же его спасло кольцо. В другом конце коридора, на верхней площадке лестницы, я увидел Рут, британскую журналистку. Она была одета строго и элегантно, как будто пришла на званый ужин. Наверное, когда она прочитала мое приглашение на рождественскую вечеринку в пентхаусе престижного Эльдорадо в респектабельном верхнем Вестсайде, то предположила, что я собираю нечто вроде благотворительного бала с концертом звезд. С ней рядом стояли ее пожилые родители, одетые столь же строго, как и их дочь. Я никогда не ходил на свидания с Рут, но мечтал об этом. Она была эрудированной, доброй и симпатичной. И вот она привела своих родителей в сладкий ад, где проходила вакханалия стриптизерш, наркоманов и гангстеров. А теперь смотрела на меня, хозяина дома и распорядителя вечеринки. Я стоял абсолютно голый, если не считать шапки Санта-Клауса на голове, и тупо пялился на Рут и ее родителей. Я закричал, сгорая от стыда, и побежал обратно в спальню. Там, в темноте, ласково мурлыча, ждали Эра и ее подруга-стриптизерша.